Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Три группы в Гефсимании». Все самые важные библейские события происходили в садах. В начале Библии в книге «Бытие» читаем о событиях, происшедших в Едемском саду между первыми людьми и Искусителем. В конце же Библии, в книге «Откровения святого Иоанна», мы тоже читаем о событиях в саду на новом небе и новой земле с деревом жизни посреди рая. В сегодняшней проповеди я буду говорить о событиях, происходивших между этими двумя садами в начале Библии и в конце. События, происходившие в этом саду, который назывался Гефсиманией. Господь Иисус приближался к концу своего земного пути, на который ложилась страшная тень Голгофского креста, его приближающихся страданий. В Иерусалиме он хотел со своими учениками совершить свою последнюю Пасху, которая по существу становилась его Пасхой, которая имела наступить. Ведь это он был этим Божьим агнцем, который был отдан Богом на страдания и смерть ради искупления, которое совершится на Голгофском кресте. Ведь все это число неисчислимых агнцев, убиваемых ежегодно евреями на праздник Пасхи, были лишь символом того, что должно совершиться с агнцем Божьим, на которого указал Иоанн Креститель, говоря: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Интересно для нас знать, как происходила Пасха Иисуса Христа со своими учениками. Цитирую об этом. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“». Марка 14:12-29. «Он сказал им, и они так и поступили, как он сказал. Сможем ли мы для себя представить настоящую картину того, что происходило в этот вечер? Без сомнения, все формы и обряды этого праздника были соблюдены, согласно еврейских традиций, цитирую. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, ядущий со мною, предаст меня“». Марка 14:18. Слушая эти слова Христовы, ученики были в недоумении, думая, о ком он из них говорит. Ведь многие из них последовали за ним не ради материальных выгод и расчетов, но последовали за ним искренно, по убеждению, из любви. Отрекаясь от всего, что они имели в этой жизни, и от того, что они могли еще иметь. И, слыша это, они опечалились. Один из них, обращаясь ко Христу, спрашивает: «Не я ли, Господи?» Наступила жуткая минута молчания, которая казалась вечностью. У учеников в это время происходила проверка своей совести. Пришедши в себя, они один за другим спрашивали у Христа: «Не я ли, Господи?» Но Иисус молчал. Наверное, последним, кто повторил этот вопрос, был Иуда, хотя он знал, что это он предаст своего учителя. Да, он знал, но ему нужно было играть свою постыдную роль предателя до конца. Когда изучать этот знаменательный вечер и то, что происходило на нем, то можно видеть, что там совершалось две формы обрядов, то есть старые, привычные формы, совершаемые евреями из года в год, когда они праздновали Пасху. Но в этот же вечер на этом празднике Христа с учениками совершалось и что-то новое, которое раньше никогда не совершалось. Новым же этим было то, что сделал Иисус. Цитирую. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И взял чашу, благодарил, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая». Марка 14:22-24. Хотя Христос говорил о хлебе как уже о своем ломленном теле, но Он говорил это как бы авансом, потому что все это еще не совершилось, а произошло лишь за несколько дней позже, когда Он был распят на кресте Голгофском. Но этим новым своим актом Он заключил со своими учениками новый завет, который и освятится Его пречистой кровью, когда Он будет распят. Но при этом можно сказать, что это была первая христианская Евхаристия, то есть преломление хлеба или причастие, которое совершал сам Иисус. Участвовал в этом преломлении и Иуда, но без покаяния. Христос знал о его предательстве, но не остановил его. Второе, чего не было в обрядах у евреев, празднующих свою Пасху, это было, цитирую: «И встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и утирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Иоанна 13:4-10. Иисус говорит Петру: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь». Обращаясь к остальным ученикам, наблюдавшим эту сцену, говорит: «И вы чисты, но не все». Петр для того, чтобы не лишиться вечной жизни и быть со Христом, признает свою ошибку и готов, чтобы Иисус помыл его руки и голову, но не лишил его вечной жизни. Иуда видел и слышал все это, и хотя он понимал, что говоря это «вы чисты, но не все», он говорил о Иуде. Иуда знал это и не упустил благоприятное время для покаяния, и потому погиб. В этот знаменательный вечер произошел подел учеников на три группы. Первая группа – Иуда. Вторая группа – 8 учеников Христовых. И третья группа – Петр, Иаков и Иоанн. Рассмотрим характеристику этого несчастного человека – Иуды. Теология или учение у Иуды относительно Иисуса как Христа, Мессии, была ложной. Он не верил, что Иисус из Назарета есть Мессией, Богом, и потому он всегда называл его только учителем, раввином. Учеников у Христа было 12, и согласно пророчеств, один из 12 предаст его. Но это не означало, что это должен сделать Иуда. Другими словами, что будь то бы он и не виноват, потому что был предназначен Богом для этой цели. Но нет. Изучая этот характер, можно вполне убедиться в том, что он сам себя добровольно предназначил для этой роли. Посмотрим некоторые из его характеристик. Иуда не был искренним человеком, таким, каким был Петр. Если смотреть поверхностно, то Петр больше делал ошибок и даже очень грубых. Но осознавший свою ошибку, он сейчас же сокрушался и каялся. Он всегда находился в своих суждениях на двух полюсах. «Не умоешь ног моих вовек», а потом «и руки, и голову», — говорит. Христос сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Это означало, что то, что он советовал Иисусу, не идти на страдания, было внушено ему сатаной. У Иуды мы не найдем ни одной такого рода ошибки. Иуда в своей жизни не был честным. Не имея высшего мерила для своей совести, потому что этим мерилом для верующих есть Бог, говорящий через Духа Святого к их совести. Невера в Божество Иисуса Христа, это чувство совести у него было недейственно. Не веря в Мессию, он также не верил в его учение о вечной жизни. Допустим, что у Иуды тоже был один чудный день, когда он последовал за Иисусом, питая свои предположения ложными надеждами, на что он надеялся в своем выборе. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.